и, преодолевая усталость бессонной ночи, галопом поскакал навстречу все усиливающемуся шуму боя. За ночь японцы подвезли большое количество тяжелых орудий, и с наступлением дня начали усиленно обстреливать окопы русских. Снаряды взрывались со страшным грохотом, снося козырьки и брустверы, заваливая окопы. Вначале стрелки, укрывшиеся в тыловых блиндажах, потерь почти не несли и ожидали атаки, но подошедший с моря японский флот открыл огонь по тылам русских позиций, блиндажи вскоре оказались уничтоженными, и тогда стрелки отошли. Заметив это, японцы бросились в атаку и захватили вершины сопок. Кондратенко подъехал как раз в это время к месту боя. Момент был опасный. Под орудийным и ружейным огнем на тыловом склоне сопок быстро отходили цепи стрелков. Генерал подскакал к ним, не обращая внимания на рвущиеся вокруг снаряды. — Стой! Куда вы? Где офицеры? Что случилось? — замахал он руками на солдат, загораживая им дорогу. К нему подбежал офицер. — Ваше превосходительство! Там ужас! Ужас! Держаться нельзя в этом аду! — доложил он, прикладывая дрожащую руку к козырьку. — Вам уже послана поддержка. Идет подкрепление. — Стрелки ко мне! — сложив ладони рупором, во весь голос закричал генерал. Солдаты остановились и, сбившись в кучу, не знали, что дальше им делать. Кое-кто из них кинулся обратно на гору и стал звать за собой других. — Ребята, за мной! — скомандовал Кондратенко и с криком «Ура!» поскакал на сопку. Стрелки кинулись за ним. — Рассыпься в цепь, прячься за камни и за кусты, приготовиться к общей атаке, господам офицерам следить за мной! — приказал генерал. Японцы, заметив, что русские оправились, открыли беспорядочный ружейный огонь. Пули целыми роями запели в воздухе. То там, то тут вскрикивали раненые и валились на землю убитые. — Стрелки! Умрем за родину, за нашего царя! С Богом! Ура! — и, выхватив шашку из ножен, Кондратенко дал шпоры коню. Воодушевленные примером гарнисты нескольких рот принялись трубить атаку и бросились за генералом. Стрелки лавиной двинулись за ним, и не прошло и нескольких минут, как японский флаг был сорван, японцы сброшены с вершины, а уцелевшие остатки их беспорядочно бежали вниз. — Спасибо, орлы, за службу геройскую! — благодарил генерал, обходя вновь занятые окопы. Фуражка на нем была прострелена в двух местах, лицо залито кровью. Зажимая платком рану, генерал бодро обошел всю боевую линию. Назначив одного из офицеров комендантом горы, Кондратенко спустился вниз, где его встретил обрадованный Семенов. — Роман Исидорович, как вы сюда попали? — попросту подошел он к генералу. — Зачем вы так рискуете собой? Плюнул на Артур и с дороги повернул обратно. — Все равно не смогу ничего сделать в крепости, пока здесь идет бой.